Глава 15. Во всем большом доме Лайл действительно любила только одну комнату – свою маленькую гостиную. Ее обшитые панелями стены были когда-то выкрашены в белый цвет, а теперь же потемнели до тона старой слоновой кости. Зелень парчевых занавесок полиняла, старый китайский ковер тоже выцвел и приобрел цвет серо-зеленой воды. Все в этой длинной узкой комнате было старым. Потертое бюро красного дерева, диван с высокой спинкой, книжный шкаф, маленькое пианино, украшенное гофрированным серо-зеленым шелком, таким тонким, что он рвался от прикосновения, и резными узорами в виде скрипичного ключа. У инструмента был очень нежный, негромкий звук, и Лайл, когда рядом никого не было, нравилось прикасаться к пожелтевшим клавишам, заставляя их петь. Три окна гостиной выходили на лужайку, на море и на большой кедр. Среднее окно было одновременно дверью. Через нее и вошла теперь в комнату Лайл. Мисс Коул поднялась с краешка стула с прямой спинкой и шагнула ей навстречу. Никто не принял бы ее за тетку Сиси Коул. Сиси была высокой, слабой девицей с соломенными волосами. Мисс Коул же маленькой, полной и очень живой, с темными и блестящими, как у птички, глазами, щеками с ярким румянцем. При разговоре она для убедительности дергала головой, как птица, клюющая червяка. Мисс Коул сразу же торопливо заговорила, промокая на своем платком лицо и шею. «Здравствуйте, миссис Джернингхэм! Ужасно жарко сегодня, правда? И я очень надеюсь, что вы простите меня, что заставила вас прийти в дом из сада, где вы сидели в тени этого прекрасного дерева. И такой чудесный бриз дует с моря. Очень приятно, конечно. Вы не поверите, как жарко в деревне. Зато зимой наша лощина становится для нас убежищем. Так всегда. В одном выигрываешь, в другом проигрываешь. И уж, конечно, всем нам есть за что поблагодарить судьбу, если только как следует поискать». «О, да», — ответила Лайл. «Не хотите ли присесть?» Мисс Коул опустилась на маленький стул викторианской эпохи, украшенный вышитым крестиком розами, чертополохом и трилистниками. Обивка когда-то была пурпурной, теперь же стала серый. Лепестки цветущей розы еще сохранили бледно-красный оттенок, но от яркого чертополоха и трилистника осталось лишь воспоминание. Мисс Коул положила светло-коричневую сумочку на ковер рядом с собой, разгладила на коленях юбку своего лучшего платья из довольно яркого искусственного шелка и разразилась почтительной речью. «Я надеюсь, вам не стало хуже, миссис Джернингхэм. Я-то, конечно, так рада видеть вас на ногах. Я и сама не любительница лежать в постели. Наверняка вы просто в шоке от того, как ваша машина разлетелась на кусочки, а вы только чудом не поранились. Тут есть от чего быть в шоке, и никто не знает, когда он пройдет. Сестра моей невестки как-то раз в декабре испугалась бродяги. А через полгода после этого, день в день, ей пришлось вырвать два отличных задних зуба. И не знаю, права ли она была, но она объяснила это тогдашним шоком, ведь у всей ее семьи всегда были отличные зубы. Она мне сказала, отчего же еще у меня могли заболеть зубы, если не из-за шока? Ну, мы все, конечно, должны надеяться, что у вас-то не будет таких последствий». Лайл улыбнулась ей. «О, я уверена, со мной такого не случится». «Никто не может быть в этом уверен», — живо возразила мисс Коул. «А шок у вас точно был. Говорят, рулевое управление развалилось на куски. Но все хотели бы знать, почему оно развалилось. Само собой, ничего не ломается, все так говорят. Я, конечно, прошу прощения, что я это повторяю. Тут некоторые думают, что Пэл, возможно, знает об этой аварии больше, чем следовало бы». «Мисс Коул!» Ее блестящую черную шляпу украшали ярко-синие вишни, которые стучали, как градины, каждый раз, когда мисс Коул стряхивала головы. «Я, конечно, прошу прощения, миссис Джернингхэм, но вы не можете заставить людей замолчать. Тем более, что авария случилась прямо здесь, в деревне. А буквально неделю назад Пэл в баре в Гринмен заявлял, что не будет счастья тем, кто пошел против него. Том Крисп, слышал это собственными ушами. Никому и не позволял меня надуть и выйти сухим из воды. Вот что он сказал. А еще запомните, некоторые скоро получат то, что им причитается. И не имеет значения, какие они теперь важные птицы. Ну, я, конечно, прошу прощения, что повторяю эти выражения, но, по-моему, мистер Джернингхэм должен это знать. Я думала, Пэл уехал. Мисс Коул опять дернула головой. «Пэл? Только не он. Это такой человек, который будет тут околачиваться как можно дольше и делать пакости, и при этом хвастаться, будто ему расплюнуть найти работу. Хоть сейчас». Лайл ощутила тревогу и отвращение. Ей захотелось сменить тему разговора, но это оказалось невозможным. Мисс Коул пришла сюда с твердым намерением поговорить о Пэлле и останавливаться явно не собиралась. Лайл вдруг обнаружила, что практически помимо своей воли задает именно тот вопрос, который ожидала услышать от нее мисс Коул. «Он нашел работу?» «На аэродроме», – мрачно ответила мисс Коул. «И каждый вечер в Гринмен рассказывает, сколько он получает денег и как его там любят». Она промокнула платком капли пота на лбу и подбородке. «Если бы дело этим ограничивалось, то, пожалуйста, пусть делает что угодно, это не мое дело. Уж, конечно, никто не может обвинить меня в том, что я вмешиваюсь в чужие дела. Но дело обстоит совсем иначе, и от этого так просто не отмахнешься. Сиси моя племянница и несчастная сирота. У нее нет ни отца, ни матери, чтобы за нее вступиться. Я, конечно, ничего не имею против моего брата Джеймса, но он, кроме своей семьи, ничего не замечает. К тому же у него свое дело и 9 детей, а Элен ни с чем не может толком управиться». Так что у него хлопот полон рот. Вот и получается, что кроме меня некому присматривать за Сиси, а сама она не из тех, кто может о себе позаботиться. «Пэл ее что, преследует? Досаждает?» – прервала Лайл ее монолог. «Если бы он ей досаждал, я бы не беспокоилась. Он, верно, ни на минуту не оставляет ее в покое. Но дело обернулось так, что и она не хочет, чтобы он оставил ее в покое. Мне очень жаль». «Ей самой станет себе жаль, когда будет уже слишком поздно», — сказала мисс Коул, снова дернувшись. «И как только она могла, такая честная девушка, как Сиси, после того, как я ее воспитывала, и я ей скажу, если бы она с самого начала знала, что он женат, она бы на него даже не посмотрела. Но это выяснилось всего 2 недели назад, как вы знаете. И вот она сидит и плачет, и говорит, что ужасно его любит и не знает, как ей быть. Тогда-то я и пришла к мистеру Джернингхэму. Как он был добр к нам, так посочувствовал бедной девушке, как будто он ее отец. Пусть он убирается, — сказал он, — сразу же пошел и все с ним выяснил. А теперь я пришла узнать, не мог бы мистер Джернингхэм выгнать его с аэродрома. Я не хотела беспокоить его, ведь он был так добр и все такое, но я подумала, может, вы могли бы замолвить словечко». Лайл побледнела. «Боюсь, нет». «Это было бы бесполезно. Дейл не станет его выгонять. Он скажет, что это не его дело. И будет прав». «Если бы вы только сказали одно словечко», — повторила мисс Коул, загремев вишнями, «мне не будет ни минуты покоя, пока этот Пэл болтается поблизости. Я не говорю, что Сиси его не любит, но она, к тому же, до смерти его боится. Когда она отказывается... все же дольше с ним встречаться, он грозит ей, что с ней случится что-нибудь плохое. Пока он здесь, никто не может сказать наперед, что он натворит. Поэтому, если бы вы только могли попросить...» «Не уверена, что могу это сделать», — ответил Лайл тихим печальным голосом. «Я думаю, это не поможет, мисс Коул. Правда». Блестящие глаза мисс Коул убеждающе смотрели на нее. «Если бы вы просто упомянули об этом! Конечно, джентльмены всегда так загораются какой-нибудь идеей, но если будешь от них и дальше чего-то требовать, они только ощетинятся. Но мистер Джернингхэм всегда был так добр, так что, может быть, вы могли бы просто упомянуть об этом в разговоре?» «Да, я могла бы, но не знаю». «Заранее никогда не знаешь», — просветлела мисс Коул. «И я вас не принуждаю, миссис Джернингхэм, но если бы вы поговорили с самой Сиси, она была бы просто счастлива». «О, вы думаете?» — с сомнением произнесла Лайл. Ей казалось, что она не настолько взрослая и опытная, чтобы давать советы Сиси Коул. И что она может ей сказать? Ты отдала сердце не тому человеку, забери его назад. Не печалься, потому что он этого не стоит. Спасай, что можешь, пока есть что спасать. Можно сказать все это. Но захочет ли Сиси слушать ее? А если да, поможет ли ей это? Где-то в глубине ее души какой-то голос прошептал. Тебе стоит сказать все это самой себе. Боль пронзила ее. И Лайла спросила. Она очень несчастна? Все глаза выплакала. Неожиданно лаконично ответила мисс Коул. Лайла поднесла руку к щеке. Этот ее жест выражал расстройство. Но она не будет против. Я не хочу. Мисс Коул горячо замотала головой. Вишни загремели. Сиси о вас очень высокого мнения. Она никого так не послушает, как вас. Мне, конечно, стыдно думать, что племянница приходила и плакалась вам насчет Пелла, но потом она нарадоваться не могла на вашу доброту. И она прислушалась к вашим словам, потому что пересказала мне кое-что. Вы знаете, как это бывает? Если девушка кого-то любит, она его послушает, а если нет, пропустит все мимо ушей. А я уверена, что Сиси о вас очень высокого мнения, как я уже сказала». Лайл поднялась. Если не сказать, что она обязательно увидится с Сиси, мисс Коул будет тараторить, пока Лайл все-таки не пообещает. Легче и правду поговорить с Сиси, чем спорить с мисс Коул. И можно отдать Сиси тот клетчатый жакет. Это действительно отличная идея. Лайл одновременно подбодрит Сиси и избавится от жакета. Каждый раз, видя его в гардеробе, она вспоминала слова Алисии. «Этот ужасный жакет». «Но Сиси он понравится». Лайл быстро проговорила. «Если Сиси может прийти сегодня вечером, я с ней поговорю. Скажите ей, что у меня есть кое-что для нее». Мисс Коул тоже встала, подняла с пола коричневую сумочку, убрала на свой платок и пожала Лайл руку. «Вы очень, очень добры».